мы летели по направлению к самому высокому месту в лесу под названием «Вершина». Высокая гряда полуразрушенных камней, выступающих далеко над кромками самых огромных деревьев. Наследница дарийцев молчала, я же терялась в догадках, почему Дрейк Дайр резко изменил свое мнение. Не такой он мягкий, чувствительный и понятливый человек, чтобы проникнуться моими страданиями и разрешить отыскать дракона. Скорее, фарейц был наглым, напористо-прозорливым лидером, непоколебимо идущим вперед к достижению цели. Но вот чудо, он посчитал важным найти наших драконов. Я подозревала здесь шкурный интерес, а вовсе не сострадательность фарийского характера. Нас высадили на плоском пике вершины. Дайра тут же без капли страха подошла к краю скалы с закрытыми глазами. Без лишних объяснений было понятно. Она зовет своего дракона. Я, присев на обломок скалы, попыталась сделать то же самое. Мы прождали не меньше получаса, когда над нами раздалось хлопанье перепончатых крыльев. Все то время, что мы в ожидании сидели, я не переставала мысленно звать своего дракона. Я радостно вскинула голову и расстроенно застыла. Это была не черная принцесса. Зеленая драконица, тощая и костлявая, в полосках облезлой кожи неуклюже приземлилась рядом. На спине у нее сидела женщина. Дайра Тайра даже не обняла своего дракона, а ведь они столько лет были в разлуке. Дарийка лишь посмотрела на дракона и небрежно кивнула женщине. Взгляд ее устремился куда-то вдаль. На горизонте клубились тучи дыма. Я всполошилась. Лес горит. Женщина, что прилетела на зеленом драконе, подлила масло в огонь. Она буквально свалилась под ноги драконьерам с криками. «В лесу я видела храмовников. Лесные боги ведают, что они здесь делают». Вся ее поза намекала на то, что драконьеры должны что-нибудь с этим сделать. И немедленно, иначе без скандала не обойдется. «Хорошо, мать». Наездники, не желавшие вступать в перерекания со старухой, поспешили ретироваться. «Останьтесь здесь, мы разведаем территорию. На вершине вы в безопасности. Никто, кроме наездников, сюда не сунется. Если что, улетайте на драконе. Ваш ящер выдержит троих». Испуганная дымом на горизонте и молчанием черной принцессы, как бы я ни звала, дракон не отзывался. Я посмотрела на Дайру Тайру с немым вопросом в глазах. Единственным ответом мне был скептический хмык Дарийки. «Мать!» — ехидно передразнила женщина драконьеров, когда те оседлали ящеров и взмыли в небо. Я поняла, что она вовсе не дряхлая старуха. Наследница дарийцев только проводила злым взглядом улетающих драконов, но в ее глазах читалось еще нечто — удовлетворение. Больше я этих драконьеров не видела. Зато теперь Дарийка задумчиво разглядывала меня, словно видела впервые. Равно как и женщина с длинными седыми волосами. Наглядевшись на меня, женщина перевела свой единственный глаз на наследницу дарийцев. «Ты вернулась. Я всегда знала, что ты сможешь. Мама!» Дарийка бросилась к ней. По внешнему виду незнакомки было видно, что она не так проста, как кажется. Длинные седые волосы, одежда словно сделана из лесной подстилки неопределенного зеленого оттенка. Единственный глаз — голубой. Отсутствие второго скрывала длинная седая прядь. Присмотревшись, я поняла, что не все волосы белые, как снег. А тот же некогда золотистый оттенок волос, как и у Дарийки, но выцветший от времени и невзгод. На шее женщины нарочито небрежно напоказ висело ожерелье из птичьих черепов, судя по черным клювам, вороньим. Все в этой женщине кричало: «Кольек, ведьма, держись подальше! Я связана с зельями и тайными языческими знаниями». И взгляд у ведьмы был очень смелый, дерзкий и надменный, словно перед ней нет ничего, чего бы она уже не видела и с чем не могла бы справиться. Пока эта парочка ворковала, я подошла к краю скалы, всматриваясь в горизонт. Неужели черная принцесса меня не услышала? Отсюда было видно на много миль вокруг. Лес простирался словно на ладони. Можно увидеть каждую поляну и каждую рощу. Принцесса должна была услышать. Почему же она не пришла? «Это она?» Краем уха я слушала разговор за спиной. Мать и дочь, не скрываясь, обсуждали меня. Нечто подобное я и предполагала. Яблонька от яблоньки недалеко падает. А Маша оказалась такой же противной, как и наследница. «Твой камешек, о который ты споткнулась?» «Да». Женщина с интересом на меня уставилась, придирчиво рассматривая. «Можно было бы сказать, что она одно лицо с тобой, плоть от плоти Мактайр, если бы взгляд не был таким тупым. Боюсь, мозги достались только нашей линии, миновав все остальные. Ничего, теперь ты не одна, и этот фарийский ублюдок больше не посмеет тебя отвергнуть. Парочка зелий, и он станет прыгать через обруч и таскать каштаны из огня для тебя». «А если не станет?» — спросила Дарийка у матери, а у меня волосы встали дыбом от планов этой сладкой парочки. «Ты, кажется, притащила в этот мир запасной козырь. Как там тот правитель, с которым ты крутила роман?» «Ест с руки», — с неимоверным омерзением и презрением в голосе доложила матери Дайра Тайра. Я решила сделать вид, что не слышу их откровенных разговоров, и меня больше интересует лес внизу и их дракон, подошедший ко мне потереться. Почему они так открыто все при мне обсуждают? Надеются, что я смолчу или никому не скажу? Правильно. Когда у тебя есть такая фигура, как Рич Чайлд Длинный Меч, наследник престола, никакие предводители горных кланов не нужны. Власть и право на твоей стороне. Вот почему они так откровенны. Надеются усидеть на двух стульях разом. Что сможет сделать дочь служанки против правителя мира, кем бы он ни был? Зеленый дракон Дарики вел себя странно. Неуверенно ступая, он подошел ко мне и ткнулся носом так, что я чуть было не упала. Ящер шумно принюхивался. Странное поведение для дракона. Зачем ему это? Я подняла взгляд и остолбенела. Бледная морда, воспаленный нос и язык, и полное отсутствие глаз. А на том месте, где они обычно должны быть у драконов, два уродливых шрама расползаются бледными штрихами, пересекая всю морду от уха до уха. Ящер Дарейки слепой? Я невольно повернулась к парочке, не понимая, как такое может быть. Разве запечатление со зверем происходит не через глаза? Или дракон наследницы дарийцев ослеп после, но как тогда она смогла это пережить? Открыв рот, я смотрела на двух жестокосердных и бездушных женщин, впервые видя перед собой подобную мерзость. А те меня даже не замечали, как и своего дракона, впрочем. А что там с этим мессией? Мать и дочь ковырялись в привезенных ведьмой пожитках. Еще не видела, но очень целеустремленный. Их целибат такой же ложный, как их религия и святость. У меня отпала челюсть от такой вопиющей самоуверенности. На трех стульях усидеть хотят. Сколько надменности и самомнения у этих двоих. Как ловко они обсуждают судьбы других людей. Словно те подопытные хомячки, незначительные насекомые, мусор под их ногами. Невольно я им позавидовала, и в особенности наследнице. С драконом и матерью она и Дрейка Дайра заполучит и всю Дарру к рукам приберет. С такой-то родственницей ведьмой. Только я про себя твердо решила, что бы эти двое ни задумали, Дрейка Дайра я им не отдам. Пусть он сам выберет эту Дарейку, я смирюсь, если для него важен договор с Мактайром, клан и его люди. Но только пусть все произойдет по собственной воле фарийца, а не с зельем. Я и представить не могла, на что будет способен Дрейк Дайр, замороченный и заколдованный этой парочкой. Пусть эти двое забирают себе законного короля и моего сводного брата в придачу. Видят языческие боги, они стоят друг друга. Но это потом. А сейчас меня больше беспокоило отсутствие принцессы. Дым у самой кромки леса и шум, доносящийся оттуда. Там происходило нечто из ряда вон выходящее, и с каждой минутой моя тревога росла. Меня одолевало нехорошее предчувствие. Что если черная принцесса именно там, где горят костры, плененная храмовниками и потому не отзывается, не летит ко мне? В конце концов, я не выдержала и потревожила заговорщиц. «Дайра», — я несмело позвала Дарику. «Думаю, там храмовники». Наследница должна была услышать испуг в моем голосе, но она продолжала молча смотреть на меня. Они вообще смотрели на меня как-то странно, мать и дочь. «Что тебя волнует? Крики этих насекомых?» С ядом в голосе спросила седая женщина, сверля меня единственным взглядом. «Ты такая же, каким был прежний предводитель. Кто бы там ни вопил от боли, они слишком незначительны, чтобы волноваться. Думать надо в первую очередь о себе». Наследница дарийцев была под стать мамочке. Она стояла в вызывающей позе, только одна рука была спрятана за спину. «Дайра!» — возмутилась я на столь вопиющее заявление. «Нельзя быть настолько эгоистичной. Рано или поздно тебе самой помощь понадобится». Но Дарийка пропустила мои слова мимо ушей. «Не произноси это имя», — зашипела она, словно змея. Ведьма, стоящая рядом, только посмеивалась над нашей перепалкой. У нее в руке был странный предмет, вероятно, она принесла его с собой. Железные пластины, нанизанные на кольцо, отдаленно похожие на погремушку. «И я ненавижу это имя больше всего на свете». Вот это откровение. Мне было невдомёк, что наследница клана не сильно-то дорожит своим именем. Но Дайра Тайра смотрела с ненавистью именно на меня. И я сразу поняла, как та сильно меня ненавидит. Хотя я повстречалась с ней совсем недавно и ничего ей не сделала. «Когда ты исчезла, меня переименовали в твою честь. Но это не мое истинное имя, данное мне матерью при рождении. Я проклинаю его каждый день, когда меня кто-нибудь так называет. На самом деле меня зовут Эльвира. А с тем именем меня ничто не связывает. Ты отняла у меня все. Мое имя, мой клан, любовь отца, даже дракона. Это я должна была стать наездницей черной тени. А вместо этого я получила жалкую слепую ящерицу. У меня закружилась голова от недопонимания. Как я могла повлиять на запечатление? Это ведь таинство двоих, человека и зверя. Это я попросила Дрейка Дайера в качестве свадебного подарка поймать для меня черную тень. Наследницу дарийцев аж трясло от ярости. И этот ящер должен был быть моим, а ты забрала у меня и мужа, и дракона, оставив взамен всеми презираемое имя. Я должна была стать первой предводительницей, запечатленной с двумя драконами. А после я научила бы и остальных наездников подчинять ящеров. Наш клан стал бы непобедим и поглотил все остальные. Я с ужасом поняла, что если бы ей в руки попала черная принцесса, она бы мучила дракона так долго, как только могла, и любым способом добилась своего. Но как она надеялась пройти с ней запечатление? Я заподозрила, что моя догадка насчет того, что Дарийка вовсе не запечатлена с зеленым драконом, недалека от истины. Я прекрасно помнила, как это было у нас с принцессой. Непонятно только, почему она называет принцессу черной тенью. Да, окрас у дракона антрацитовый, но что с этого? Однако сейчас это было не самым важным. Я должна докопаться до сути. Мне хотелось знать все содеянное этой парочкой в подробностях, чтобы вынести им свой вердикт. «Как такое возможно?» — чеканя слог, уточнила я. «Ведь запечатление с драконом — сложный обряд, можно сказать, единение душ. Языческие бредни. Драконы такие же тупые и недалекие животные, как и все остальные. Они прекрасно дрессируются кнутом и пряником». Вместо дочки ответила мать. Кажется, ей надоело слушать разговор. К моему ужасу, ведьма продемонстрировала чудеса дрессировки. Вытянув руку, она тряхнула погремушкой. Зеленый дракон на моих глазах сжался в комок. Огромная громадина, которая могла перекусить человека пополам и нести на спине трех всадников, мелко дрожала. Когда она слышит звук цистра, она знает, что за этим последует боль. Единственный способ избежать ее — подчиниться. «К ноге, ящерица!» Бедный дракон, припадая пузом к земле, на полусогнутых полз к хозяйкам. Припал к их ногам и замер, вздрагивая. Никакого запечатления не было. Я не желала даже думать о том, до или после знакомства с этой парочкой ослеп дракон. Просто для меня эти двое перестали быть людьми. Еще не заклятые враги, но с этими бездушными тварями мне не по пути. Господи, слава всем богам, что Дарийка не дорвалась до власти. Ее вовремя Рич Чайлд утащил вслед за собой в иной мир. Она натворила бы бед не меньше, чем Стас Орлов. Это в его стиле использовать окружающих, превращая их в марионеток. Я все больше и больше поражалась сходству между ними. А между тем наследница клана продолжала изливать мне свою душу. «Ты виновата во всех моих неудачах. Ты — корень всех моих бед. Это неправда!» — возмутилась я. «Не смей винить меня во всем!» «Правда!» Когда ты родилась, все сразу поняли, что ты будешь наездницей. Файры тянулись к твоей колыбели и толпами слетались на твой плач. С горечью проговорила Дарийка. У мессии правильные идеи. Это справедливо, когда каждый может владеть драконом, а не только избранные. Стоило тебе родиться, как ты отобрала у меня все. Жаль, что не удалось убить тебя еще до твоего рождения, подтвердила слова дочери и ведьма. Меня словно громом поразило. Так вот в чем дело. Она не наследница, не драконьер. Дайра Тайра не смогла запечатлиться с драконом, и из-за этого весь сыр-бор. Ей нужна была власть и влияние, а ее получают только лорды и леди-драконьеры, наездники, владельцы крылатых ящеров. Вот почему Вульф МакТайр начал заглядываться на служанок. Он хотел наследника или наследницу, а получил только ее. Невольно я пожалела Дайру Тайру. Нет, Эльвиру. Жить в страхе, ненависти, нелюбви — с матерью, постоянно капающей на мозг и требующей от тебя невозможного и неподвластного твоей воле. Такого и врагу не пожелаешь. Неудивительно, что она стала такой из-за влияния этой женщины. Жестокий мир, жестокие люди. Я догадывалась, как эти двое провернули аферу, обманувшую и старого предводителя, и весь клан. И от размаха их стараний у меня волосы встали дыбом на голове. А теперь, когда Дайра Тайра вернулась в этот мир, и они снова вдвоем с мамочкой, чего они сумеют тут натворить? Невольно я пожалела Дрейка Дайра. Несгибаемому фарийцу придется схлестнуться с этой парочкой. И если он сразу не поймет, что они из себя представляют, Его ждет судьба похуже, чем у Вульфа Мактайра. У меня в голове не укладывалось только одно. Вы же обе дарийки. Как вы можете так жестоко обращаться с драконами и желать им порабощения? Много ты знаешь, глупые букашки. Слепа, как новорожденный котенок. Ты настолько примитивна, что от твоей тупости просто тошнит. Строишь тут из себя святую невинность и защитницу ящеров. А сама из кожи вон лезла, соблазняя предводителя фарийцев. Я бы послушала, как ты запела, если бы у тебя не было дракона, и ты половину жизни прожила в этом мире. Да я и должна была прожить тут всю свою жизнь. Взорвалась я, уже прекрасно зная, кому должна быть благодарна за все мои приключения. Если бы не вы, а еще дарийки. Любовь к драконам должна быть у вас в крови. Разве я могу быть дарийкой? Я не из этого примитивного мира. В голосе седой ведьмы слышались запредельное презрение, гнев и жгучая ненависть, копившаяся годами. Единственный глаз женщины горел огнем тщательно сдерживаемого безумия. Но я понимала, рано или поздно эту плотину прорвет, и все выльется наружу. Меня зовут Севилия Орлова. Я пропавшая сестра известного московского бизнесмена. Меня случайно засосало в этот мир, который я ненавижу всеми фибрами своей души и проклинаю его. Чем быстрее он сгинет и сгинет под тяжестью своих старых порядков, тем быстрее мы, я и моя дочь, построим здесь цивилизованное справедливое общество, где имеющие драконов не будут угнетать всех остальных. У меня рот сам собой открылся от удивления. Такого откровения я не ожидала. Каждую минуту я узнавала одну шокирующую подробность за другой, и им не было конца и края. «Стойте, стойте, не гоните лошадей!» — приказала я своим мыслям. Орлов-старший, кажется, говорил, что у него когда-то была сестра, но она то ли умерла, то ли исчезла. Тело не нашли, и официально она считалась пропавшей без вести, хотя все ее давно похоронили, кроме самого Орлова-старшего, который, все знали, питал к сестре слишком пылкие чувства. Несмотря на новый брак, наличие ребенка от первого, не на то, что его сестра исчезла много лет назад, он никогда не забывал о ней и всегда носил с собой ее фотографию. Правда, теперь в седой женщине едва ли можно было узнать изображенную на фото. Это все наводило на мысли о более крепкой связи, чем просто родственные отношения. Запретная любовь между братом и сестрой? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем об этом. Господи, значит, эта страшная женщина приходится мне кем? Сводной приемной тетей? Дальней родственницей по отчиму? У меня закружилась голова от мыслей, догадок и предположений. А в это время кошмарная ведьма продолжала говорить, сверля меня единственным взглядом. «Сначала мы избавились от тебя. Чтобы переправить тебя в иной мир, нам пришлось убить Вульфа Мактайра. Драконы почувствовали бы кровь и нашли бы трупы по запаху. А так, все очень хорошо получалось. Одним ударом и старого лидера, и его наследницу. Нет трупов, нет доказательств. Жертва — это основное правило перехода в новый мир. Без страданий, крови и смерти никак». Древняя магия Фейри, что умели скользить между мирами. Все это гарантия переноса на ту сторону. У нас все получилось. С той стороны очутились грудной младенец, живой и невредимый, и труп неизвестного мужчины. Наша щедрость все испортила. Мы решили сохранить жизнь маленькому ребенку, не желали пачкать руки убийством невинного чада. А надо было сделать все иначе. Живой маг Тайр в лучшем случае стал бы в том мире бомжом, без денег и власти, в худшем — попал бы в психбольницу к Наполеонам, царям и прочим персонажам психушки. Предводитель драконьего клана хорошо вписался бы в эту компашку. В смехе женщины звучала ярость пополам с горечью неудачи. Доброта нас погубила. Твоя мать все испортила. Отправившись вслед за тобой, какое-то время все было хорошо. Нам удавалось скрывать смерть предводителя и даже выдать Эльвиру за тебя. С гор спустился предводитель фарийцев. Требовать обещанную невесту и земли клана. Немного времени, и мы заполучили бы сильного лидера, послушного в умелых женских руках. Но раньше него на незащищенные земли успели прийти захватчики. Король Англии позарился на Корнуольские леса. Именно нам пришлось решать эту проблему. Спровадить в мир иной законного короля, заменив на более послушного монарха. Здесь снова все пошло наперекосяк. Рич Чайлд Длинный Меч умудрился прихватить с собой в тот мир и мою дочь. А я снова осталась в этом. Но я не сомневалась, что моя кровь рано или поздно вернется. Мне только оставалось ждать, наблюдая за происходившим. Я стояла ни жива, ни мертва, не зная, как реагировать на услышанное. Как жаль, что твоя мать нырнула в холодные камни до того, как я успела до нее добраться. Надо было сначала придушить тебя, чтобы она была в курсе, что ее драгоценная доченька мертва, а потом ей заняться. В голове мелькнуло. Значит, моя мать не в этом мире. Меня обманули. На самой границе сознания сверкнула еще какая-то мысль, но осознать ее мешали два злобных взгляда. «Разве ты не знаешь?» Промурлыкала седая женщина, и ее единственный глаз горел жаждой крови. Моей крови. Я вскинула голову, не понимая, о чем это она спрашивает. Если с той стороны человека никто не ждет, то душа его навеки теряется в пространстве между мирами. А на другую сторону переносится только окоченевшее бездыханное тело. Твоя драгоценная мать, скорее всего, уже давно сгнила на болотах, а ее плоть и кости обкладала живность. Казалось, эта ведьма пыталась меня добить. Растоптать, уничтожить одними словами. Добиться от меня, чтобы я сама добровольно расхотела жить. Меня держало только одно — моя драконица. Если со мной что-то случится, она тоже не выживет. Мы связаны с ней навечно. Так, стоп. Здесь что-то не так. Я поймала ускользающую мысль. У меня ясно в подсознании прозвенели тревожные колокольчики. Что-то в рассказе сестры Орлова-старшего не сходилось. Мне надо подумать и сообразить, как же тогда я во второй раз так легко перешла на ту сторону? Означает ли это, что меня там ждали? Я размышляла, краем глаза наблюдая за ненавистной парочкой. А мать с дочерью, словно сговорившись, медленно двинулись ко мне. Если я уже была в том мире, перешедшая туда под защитой духа отца, оставшегося в камнях, значит, моя мать, попавшая в тот мир, на самом деле жива. Ведь любой, даже самый маленький ребенок, неосознанно будет ждать кого? Правильно. А я так свободно вернулась в свой мир, потому что меня там ждали двое. Моя настоящая мать и приемная. Никогда не думала, что Тарлановы не настоящие родители. Но это многое объясняло. Холодность матери и то, что она так легко забыла своего первого мужа, ведь ее с ним ничто не связывало. Но это означает, и в этом мире меня ждали, ведь я легко, без проблем возвратилась обратно. Жертва Дарики была напрасной, ее ждала мать. Возвращение истинного короля хоть и со страхом, но ожидали придворные и узурпатор. Кто же так сильно ждал меня в этом мире, что я смогла вернуться? Загадка. Но этот кто-то осветил мне путь назад к черной принцессе, словно путеводная звезда, за что я буду ему навеки благодарна. Любому было бы ясно, от этой парочки ничего хорошего ждать не приходилось. Врут, запугивают, я им мешаю, и это вопрос времени, когда они захотят от меня избавиться. Как только я попала в этот мир, подумала, что моя жизнь наладится. Но я так ошиблась, простонала ведьма, и я поняла, что и в нашем мире у нее было не все гладко. И впервые, попав в иной мир, она понадеялась на лучшее, но сама же все и испортила. «Ты сломала нам жизнь», — прошипела Дарика, приближаясь. Я попыталась образумить безумных. «Дайра, никто в этом не виноват. Никто ни в чем не виноват. Это не мое имя. Не смей меня так называть», — огрызнулась Дарика. Кольек задрала голову к небу и презрительно засмеялась. Я и сама понимала, такую ненависть, разжигаемую годами, ничем подобным не потушить. Здесь не помогут ни слова, ни обещания. Слишком мучительно горько, чересчур оскорбительно. Такое не забудешь, подобное не простишь. Но теперь уже разозлилась я. На всю ту несправедливость, что творилось в этом мире. Вот из-за таких жалких людишек, обвиняющих в своих неудачах других, мой сводный брат и сумел получить столько власти. Подобные люди привыкли все решать при помощи подлости и коварства. То есть ты отказываешься от имени, данного тебе отцом? Сквозь зубы процедила я, окончательно понимая, что всеми фибрами души ненавижу этих людей. Все цело. И если бы был шанс, я бы отказалась от самого отца. Отказавшись от отца, отказываешься от клана. Прорычала я, осознавая, что не доверю ни этот мир, ни драконов, ни людей, ни клан этой парочке. Вот и хорошо, что ты от них отрекаешься. И от фамилии, и от клана. Потому что ты недостойна носить это имя и вести за собой этих людей. Предательница, убившая своего отца и предавшая своего короля, и Дрейка Дайра в том числе, не быть тебе ни его женой, ни наследницей клана, ни наездницей. Костьми лягу, но избавлю этого несчастного ящера от тебя. Мы можем это легко устроить. Огрызнулась ведьма, и мы обе поняли, что ни за что на свете не договоримся. Слишком разные у нас цели. Меня уже было не остановить. Ты не заслуживаешь ничего, кроме презрения. Но Дарейка слышала только то, что ее волновало больше всего. «Не знаю, чем ты так его приворожила, что он взгляда с тебя не спускает, но я любой ценой избавлю его от такого наваждения, как ты. Такая слабачка только сделает лидера слабым. помешает планам и разрушит все, что он строил. Ты знаешь, у него в палатке лежит твоя одежда из другого мира. Я узнала ее по запаху и виду. Дрейк Дайер в курсе, что ты фальшивая наследница. Он никогда такую не выберет. Ошибаешься, — как разъяренная драконица прошипела я. Фальшивка — это ты, а я — наездница. В нашу перепалку вклинилась Кальек. Наша семья всегда получает то, что хочет. Орловы — гордые птицы, мы никогда не сдаемся. Я не собираюсь с вами ссориться. В этот момент мне еще казалось, что все можно решить без драки. У вас есть шанс уйти, и ничего не будет. Оставляйте дракона и валите в свой мир. Вы легко перейдете на ту сторону. Орлов-старший не забыл свою сестру. Поздно. Ссора уже начата. Ведьма в приступе гнева шагнула ко мне. Да что ты, жалкая, знаешь об отношениях братьев и сестер? Я ни за что не вернусь к нему. В любом случае, мне известно только одно. Не будет тебя, лорд Дайер будет мой. Дарейка двинулась вслед за матерью, наступая. Она стояла совсем рядом, напротив меня, яростно глядя в мои глаза. Он слишком пылкий мужчина, чтобы долго горевать о какой-то подстилке. Недаром он вышвырнул тебя в иной мир, как ненужную вещь. Дарейка резко толкнула меня в грудь, и я полетела со скалы вниз.